Мы с Семеном изобразили на лицах готовность отправиться в сарай, который здесь служит гауптвахтой. А что? Это не в моем времени. Режим не строгий, арестованных офицеров дозволяется посещать, приносить им передачи. В роли таковых обычно выступают стеклянные емкости с веселящими напитками и закуски. О том всей армии известно. Арестантов в России жалеют, и каждый из товарищей офицеров, посаженных в сарай, считает своим долгом скрасить им заточение. Багратион, разумеется, об этом знает, потому, сердито посмотрев на наши рожи, только покрутил головой. Ничем вас не проймешь. Ладно, наказывать Рудского не буду, но и награждать тоже. Ни за что. Он лишь исправил свой проступок. Не следовало бросать пушки в Смоленске. Знаю, что хотите сказать, майор, предостерегающе поднял он руку. Орудия были неподходящих калибров, но даже такими дрянными вы наносили неприятелю существенный урон. Значит, лишними не оказались бы. Сейчас каждое ружье в цене, рекруты приходят из Москвы с фитильными самопалами, а то и вовсе с пиками. При таких обстоятельствах строго спрашивают за любую потерю. Рудскому следует быть благодарным, что в реляции о его подвигах, отправленной в Санкт-Петербург, я умолчал об утрате пушек. В списках по армии они не числились, так что свои награды подпоручик получил. Ясно. Так точно. Выпалили мы хором. Поговорите с этим немцем, продолжил командующий. Убедите его рассказать в штабе Светлейшего нужную нам историю. Верните ему шпагу, пообещайте, что к его просьбе поступить на службу в русскую армию отнесутся со вниманием. Скорее всего, так и будет. Немцев у Светлейшего полно. Одним больше. Багратион сердито засопел. Не любит князь немцев. С Барклаем враждовал и перенес это отношение на других. Хотя сам грузин, а начальником штаба у него француз. Свободны. Махнул рукой командующий. Мы отдали честь, повернулись и вышли из избы. Попали под горячую руку, сказал Семен снаружи. Я только плечами пожал. Не наша вина, что у Багратиона плохое настроение. С тех пор, как главнокомандующим назначили Кутузова, оно такое у князя перманентно. Хотел выхлопотать тебе орден, продолжил Спешнев. Ты его заслужил. Будет тебе. Махнул я рукой. Главное, живы и здоровы, пушками разжились. В конце концов, командующий прав. Я только вернул то, что потерял в Смоленске. Зато Рюмину и Чубарому ордена достанутся, егерей и казаков наградят. Сочтемся славою. Ведь мы свои же люди. Пускай нам общим памятником будет бегущий из России Бонапарт, продолжил Семен. Мы рассмеялись, вызвав тем самым удивленные взгляды штабных. Фон Бок, которому вернули шпагу, просьбу воспринял с пониманием. Тертый калач, не один год воюет и знает, как в армии добывают награды. Соглашение мы закрепили за богато накрытым столом, где имелись вино и водка, ветчина и даже жареные куры. Синицын по старой памяти расстарался. Став командиром роты, он не снял с себя обязанностей по обеспечению теперь уже батальона хлебом насущным. В его распоряжении и общая казна. Это предложил Семен, и офицерское собрание утвердило. Синицыну подчинили ротных каптенармусов, и он гоняет их как сидоровых коз. Золотой человек. Праздновали успех операции офицерским составом батальона. Рюмин и Чубары выглядели именинниками. Их можно понять. Столько служили, и никаких наград. Не успели перейти в батальон, и представлены к орденам. Расстроенного Голицына Семен успокоил обещанием, что следующее дело – его. Лучился радостью штабс-капитан Зыков, получивший под начало дополнительно 4 пушки с зарядными ящиками и упряжками. Теперь он командир усиленной артиллерийской роты и может претендовать на повышение в чине. Довольно улыбался бывший отставной фейерверкер Ефим Кухарев, который прибился к нам в имении графини Хренины и славно повоевал со своими пушками под Смоленском и в городе. Как и Синицын, Ефим произведен в прапорщики и теперь поставлен командовать 4 орудиями. «Никогда не мыслил о таком, ваше благородие», — сказал он мне после производства в офицеры. «Я же из крепостных. Барин меня мальцом из деревни забрал, повелев обучить грамоте и арифметике, заметил, что смышленый. Помощником к управляющему определил, а мы с тем девку не поделили, разодрались, и я этого немца побил. Барин насерчал и отдал меня в солдаты. Там меня, как грамотного и умеющего считать, в артиллеристы записали. Воевал крепко. Покойный граф Хренин меня отличал и после ранения забрал к себе в имение. Там я жил в довольстве, но... считай, как дворовый. а тут дворянин, ваше благородие. Любой купец обязан кланяться, а все благодаря вам, княжич. Он попытался поцеловать мне руку. Прекрати, Ефим Игнатьевич, отдернул я ее. Мы с тобой теперь дворяне, и, следовательно, ровня. Сам недавно в мещанах числился. Лучше скажи, что делать станешь, как война кончится. После нее тебя из армии непременно попросят, с твоей-то ногой. Это сейчас всех в строй ставит, включая коллег и инвалидов. Не решил еще, ответил Ефим, воротиться к графине. Она-то примет, но как с ней держаться? Как прежде не хочу, а за стол с собой она меня не посадит, поскольку из крепостных. Строга матушка насчет этого. Не ровня я ей, короче. Не то, не се. Сколько лет служишь? Спросил я. 26-й год. Формуляр сохранился. А как же? Удивился Ефим. Они все в Петербурге при военном министерстве. Значит, имеешь право на инвалидное содержание. Можешь на него жить, пусть скромно, но безбедно. И еще лучше жениться на богатой купчихе и зажить в довольстве. Кто за меня пойдет? Махнул рукой Ефим. Старого и Колченогова. Еще как пойдут. Усмехнулся я. Отставной офицер, дворянин, герой войны. У купца есть деньги, он может купить и продать землю, но права владеть крестьянами у него нет, это привилегия дворян. Соответственно, помещиком стать не может. А вот ты, да, соответственно, и он при тебе. Если будут дети, они твое дворянство и поместье унаследуют. Да купцы с дочками в очередь встанут. Еще выбирать будешь. Дворяне с ними родниться не спешат, а тебе, как понимаю, без разницы. Так, кивнул Ефим. Хотя девка не годится, не справлюсь с молодой. Хвостом крутить станет, мужу изменять. Вдову, разве что, какую сыскать. Там и выберешь, кивнул я. После пирушки фон Бок отвел меня в сторону. Какое жалование у русского капитана? Спросил, понизив голос. У пехотного, 200 рублей в год, ответил я. У артиллеристов оно выше, но точно не скажу. Есть еще столовые и квартирные деньги. Бедствовать не будете. Благодарю. Он пожал мне руку. Можете на меня рассчитывать. Поднесу вашим начальникам историю, как следует. Ваше участие выделю особо. Меня не надо, попросил я и пояснил в ответ на его удивленный взгляд. Я и без того осыпан милостями. Недавно пожалован в дворяне и получил офицерский чин. Позвольте, удивился он. Слышал, что вы сын князя, бастард. Понятно, кивнул он. Держите. Я сунул ему несколько ассигнаций, которые фон Бок принял без колебаний. Только спрячьте подальше. Если вас отправят в плен, могут отобрать те же казаки. Вам эти деньги помогут пережить невзгоды. А там, мы еще войдем вместе в Париж. Удивительные вы люди, русские. Покачал головой фон Бок. Такое отношение к врагу. Мне еще больше захотелось служить вашему императору. Учите русский язык, Герхард. Посоветовал я. Без него не сможете командовать. Для начала попросите помощника из немцев, в армии их хватает, но дальше, сами, иначе откажут. Благодарю, князь, поклонился капитан. Не смею надеяться на вашу дружбу, но хочу уверить. Фон Бок добро помнит, можете на меня рассчитывать. На том и расстались. Семен дал немцу сопровождение из казаков, и они ускакали в штаб Кутузова, а мы занялись текущими делами. Войну никто не отменял. «Слушаю», — сказал Даву вошедшему в его кабинет Мари. Вставать из-за стола он не стал, а посетителю в ответ на его приветствие ответил легким кивком. «Какие новости?» «Удалось установить, каким образом армия Вестфальского короля утратила 4 пушки. Корпус, всего лишь корпус, полковник», — сморщился Даву. «Они могут называть себя как угодно, но мы-то знаем, что представляет собой войско Вестфальского короля». Сброд, набранный из гессенцев и пленных пруссаков. Маршировать их еще кое-как научили, а вот воевать – нет. Зато каждый третий из них гвардеец. Неудивительно, что они потеряли пушки. Как это произошло? Рота капитана фон Бока находилась на марше, когда к ней подскакал офицер, который представился майором штаба императора Верном. Не припомню такого. Его не существует. В штабе императора нет офицера с таким именем. Но фон Бок этого не знал. Далее. Потребовал Даву. Мнимый Верн сообщил капитану, что император собирает артиллерию армии под свое начало и потребовал следовать за ним. Капитан не потребовал письменный приказ. «Нет, ваша светлость, вестфальцы», — буркнул маршал. «Продолжайте». Еще фальшивый майор пообещал капитану провизию и сколько угодно воды, которые якобы ждут их в ближнем лесу. Думаю, это и побудило вестфальцев подчиниться приказу. Войска на марше изнывают от жажды. Знаю. Перебил Даву. Позвольте, догадаюсь. В лесу ждала засада. Именно так, ваша светлость. Поклонился Даву. На дороге не расслышали выстрелов. Их не было. Вот как. Артиллеристов перебили холодным оружием. Их не стали убивать. Мнимый Верн сдержал слово и отвел вестфальцев к ручью. Пока те пили, их окружили русские егеря и казаки. Со слов артиллеристов их было много. Не менее роты пехотинцев и сотни всадников. А у артиллеристов всего лишь тесаки. Им предложили сложить оружие, и они подчинились. Приказ сдаться отдал капитан. Его имя – фон Бок. Прусак, процедил маршал. Подготовьте распоряжение о предании его военному суду. Невозможно, ваша светлость. Русские увели капитана с собой, бросив прочих. Они их, к слову, даже накормили. Видимо, оттого бездельники не торопились сообщить о происшедшем. В противном случае у нас был бы шанс догнать русских. Пока новость дошла до штаба корпуса, высланный по следам русских гусарский полк безнадежно опоздал, к тому же наткнулся на заваленную деревьями дорогу. Пил и топоров у вестфальцев не оказалось, а обойти преграду не получилось, лес слишком густой. Русские умеют выбирать места для баррикад. Азиаты. Даву покрутил головой. Хотел бы я знать имя офицера, организовавшего эту операцию. Вы его знаете, ваша светлость. Это он. Посланец. Поднял бровь маршал. Именно. Капитану он представился подпоручиком Рудским. Это слышали другие артиллеристы. Это мог быть другой человек. Нет, ваша светлость. Совпадают все. Я расспросил вестфальцев. Чуть выше среднего роста, стройного телосложения, на вид лет 25-26, свободно говорит по-французски и по-немецки. И, наконец, фамилия. Сомневаюсь, что в русской армии найдется второй такой офицер. Об этом говорит также дерзость замысла и четкость его исполнения. Для того, чтобы действовать так, нужно знать ситуацию во французской армии. Я сомневаюсь, что русские о ней осведомлены. А вот человек из будущего, наверняка, ему известно все. Погода в это время года, состояние дорог, наличие источников провизии и воды. Он как бывалый охотник устроил засаду у водопоя, будучи уверенным, что олени к ней непременно придут. Соглашусь, Мари, кивнул маршал, особенно насчет оленей. Не зря я вернул вас из конно-егерского полка. В роли начальника разведки вы полезнее. Что нам делать с посланцем? У вас есть возможность подобраться к нему. Увы, развел руками полковник. Он в порядках русской армии. Потребуется дивизия или даже корпус, но даже в этом случае результат не очевиден. Остается уповать на генеральное сражение. Разбив русских, доберемся и до посланца. Но пока русские убегают, император недоволен. Он не может понять замысла Кутузова. После сражения под Смоленском, будем откровенны, неудачного для нас, поскольку русские организованно отступили, вывезя свои магазины и даже раненых, они снова бегут. Куда, зачем? Я могу ответить на этот вопрос, ваша светлость. Слушаю, маршал с интересом посмотрел на полковника. Они ищут позицию для генерального сражения, сказал Мари. Откуда сведения? Насторожился Даву. Сегодня в расположении наших аванпостов вышел мой агент Дыбовский. Если помните, это он принес план русских позиций под Смоленском. Помню, кивнул маршал. План оказался точен. Правда, это не слишком помогло, он вздохнул. Русские защищали их яростно. Продолжайте. Как и в тот раз, Дыбовский выдал себя за маркетанта. Тем более, что в этой роли русские его помнили. Поляк ездил по частям, предлагая товары и слушая разговоры. Русские офицеры много болтают. С их слов стало ясно. В штабе Кутузова заняты поиском подходящей позиции для сражения. И они ее, вроде, нашли. Где? Дыбовский запомнил название селения, Семеновское. Но таковых в этих местах не одно. Однако из слов русских следует, что означенная позиция расположена где-то в 30 лье от Москвы. Рискованно, оценил Даву. Если мы разобьем Кутузова, а сомнений в этом нет, Москва сама упадет нам в руки. Вы уверены в точности сведений? Дыбовский еще ни разу не подводил. Что ж, порадую императора, сказал маршал. Считайте, что искупили свою вину, Мари. Что до посланца? Он не представляет серьезной опасности, поспешил полковник. Да, захватил у нас 4 пушки, но у императора их сотни. Незначительный чин Рудского и тот факт, что он сам участвует в боях, говорит о том, что ни русский царь, ни Кутузов с Багратионом не знают о его миссии. Полагаю, Рудский не решился о ней рассказать, понимая, что ему не поверит. Его операции против нас, булавочные уколы. Неприятно, но ничего фатального. Соглашусь, кивнул Даву. Факты говорят об этом. Но все равно не выпускайте его из виду. Этот человек много знает, я желал бы побеседовать с ним. Постарайтесь при возможности захватить его в плен. Приложу все силы, заверил Мари. Идите. Отпустил полковника маршал и вызвал дежурного адъютанта, приказав тому подготовить лошадь и сопровождение. Следует обрадовать императора. Русские все же решились. Бах! Холостой выстрел из пистолета приводит в движение солдат на поляне. Пали на траву раненые егеря, к ним кинулись санитары. Здесь их зовут иначе, но мне привычнее по-своему. Склонившись над ранеными, санитары споро бинтуют им руки, ноги или грудь извлеченными из сумок полосами полотна. Где, что и кому бинтовать, отмечено белой ленточкой. Не совсем умело справляются, но сойдет. Подлетают санитарные повозки. По штату их в армии не положено, пожалело военное министерство денег, но у нас есть, как и собственная санитарно-эвакуационная служба, коей командует подпоручик Рудский. Почему я? Батальону по штату положен лекарь, но его не прислали. В лекарях нехватка, как и в офицерах. Свежепроизведенный в прапорщике Синицын начальствует ротой, хотя по штату это должность капитана, которому помогают субалтерн-офицеры. Только нет у нас субалтернов, ни у Рюмина, ни у Голицына, ни у Синицына. Имелись, но ранены или погибли. Голицын сам числился в субалтернах, но заменил убитого командира роты и остался в его должности. И такое положение во всей армии. Представляю, что будет после генерального сражения. Санитары закончили бинтовать и сейчас грузят раненых в повозки. Не за руки-ноги, а на носилках. Специально сделали по моему указанию. Ничего хитрого. Две жерди и кусок палаточного брезента между ними. При перевозке много места не занимают, а на поля боя как найдешь. Раненых на них класть просто, достаточно перетащить на разложенные рядом, поднять и погрузить. Нести удобно. Так, погрузили. Возчики шлепнули вожжами по крупам коней. Стой! Кричу. Повозки замирают. Все ко мне. Солдаты собираются и под моим строгим взглядом выстраиваются в шеренгу. В санитары мы со Спешневым определили вчерашних рекрутов из пополнения, толком не обученных стрелять и колоть. Выбирали тех, кто покрепче и ловчее. Для того, чтобы носить раненых, нужна сила, повязку наложить, ловкость. Испытания, устроенные мной, прошли не все, но отобранные стараются. Служить санитарами им нравится, это не с ружьем в атаку ходить. Жалование, как у нестроевых, то есть меньше, но зато нет муштры и не придется идти под пули. Ну, это им так кажется. Медленно, говорю командующему отрядом унтер-офицеру. Не забывайте, что действуете на поля боя. Заметит неприятель повозки и бахнет из пушек. Их вообще следует ставить где-нибудь в лощинке или за кустами. Нести раненых дальше, но зато безопасней. Уяснили. Так точно, ваше благородие. Рявкают нестройно. Новобранцы, что с них взять? Повторим. С перевязанных снять бинты, скатать в рулоны и сложить в сумки. Не забудьте после учений прокипятить и высушить. На исходную. Отхожу к кустам. Пахом, тот самый Фурлиев, что некогда подобрал меня голова на дороге, а ныне мой официальный денщик, протягивает заряженный пистолет. Беру и взвожу курок. Так, вроде готовы. Будущие раненые замерли посреди поляны, санитары выглядывают из-за кустов. Поднимаю вверх заряженную шкатулку. Бах! Поехали! Это еще что? В разгар действа на поляну влетают трое всадников. Коричневые мундиры, ментики за плечами, расшитые доломаны, кивера с султанами. Гусары! Рысят ко мне! Кого это принесло? Подскакали, передний всадник ловко спрыгивает на траву и идет навстречу. Невысокий, с круглым лицом. Пышные бакенбарды и небольшие усики делают его похожим на кота. Золотой горжет на груди. Здравия желаю, ваше высокоблагородие. Бросаю ладонь к киверу. Здравствуйте, подпоручик. Улыбается. Вы Рудский. Так точно. Командир батальона ахтырских гусар подполковник Давыдов Денис Васильевич. Тот самый. выпаливаю невольно. Он смотрит удивленно. Знаменитый гусар Пит, объясняю торопливо. Не знаю, насколько знаменитый, улыбается Давыдов, но видно, что польщен. Слыхали обо мне? Кто ж не слышал? Отвечаю и начинаю декламировать. Бурцев, Йора, Забияка, собутыльник дорогой, ради бога и, Арака, посети домишко мой, и это знаете, удивляется Давыдов, польстили, не знал, что мои стихи так известны, давно хотел познакомиться с Питом, чьи песни распевают в армии, прибыл к вам в батальон и узнал, что вы, вдобавок, отважный офицер, который ходил в тыл неприятеля и притащил отбитые у него пушки, хотел по этому поводу поговорить, не возражаете, никак нет, ваше высокоблагородие, оставьте чины, поручик, машет он рукой, как вас по имени-отчеству, Платон Сергеевич, я, как вы слышали, Денис Васильевич, а это, указал Давыдов на спешившихся за его спиной спутников, мои боевые товарищи, штабс-ротмистр Николай Григорьевич Бедряга и поручик Дмитрий Алексеевич Бикитов, прошу любить и жаловать, обмениваюсь рукопожатиями с подошедшими офицерами, смотрит на меня с интересом. «Позвольте полюбопытствовать», – спрашивает Бедряга, – «чем вы тут занимаетесь? Нам сказали про учения, но я не вижу у солдат оружия. Это по лекарской части. Отрабатываем навыки перевязки раненых и их эвакуацию с поля битвы». «Вот как?» – Бедряга удивлен. «Почему вы, а не лекарь? Во-первых, у нас его нет. Во-вторых, я лекарь по образованию и опыту службы. Строевым офицером стал недавно. Война заставила. Интересный вы человек». Платон Сергеевич, качает головой Давыдов, не представляете, как разожгли мое любопытство, где мы сможем побеседовать, предлагаю проехать в штаб батальона, здесь закончит без меня, делаю знак унтер-офицеру, который маячит в стороне, наблюдая за начальством, тот кивает и убегает к санитарам, пахом подводит ко мне мыша, забираюсь в седло, с завистью наблюдая, как легко и изящно делают это гусары, куда мне до них, поскакали. Давыдов прибыл не с пустыми руками. Привез полдюжины шампанского. Гусар. И где только раздобыл. Денщики соорудили закусок. И поехало. Пили из кружек. Бокалами мы не обзавелись. Тосты за здоровье государя. Процветание отчизны. Погибель неприятеля. Я глотал шипучую кислятину без всякого удовольствия. А вот Спешнев и офицеры батальона выглядели довольными. Гусары прибыли засвидетельствовать им свое почтение. Да еще с шампанским. Кавалеристы к пехоте относятся снисходительно, а тут на тебе, и всему причиной некий подпоручик Рудский. Мне пришлось изложить свою легенду, которую гусары выслушали с широко открытыми глазами. То-то смотрю, песни у вас необычные, заключил Давыдов. Слова русские, но складываете вы их иначе, да и сам строй стиха не такой, как принято. Теперь ясно, за границей росли, у вас даже выговор другой. Спойте, Платон Сергеевич. «Стесняюсь, Денис Васильевич», — попытался отговориться я, — «это вы Пит, а я, так, не соглашусь», — мотнул головой гусар, — «замечательные у вас песни, легкие, напевные, правда, господа, господа дружно подтвердили, их можно понять, на фоне современной русской поэзии мои тексты высятся как монументы, ну, так гении писали, я же все это бессовестно украл». Не корысти ради, а собственного спасения для, а также интеграции в местное общество, что, впрочем, не отменяет сам факт воровства. Стыдно. Разумеется, меня уговорили, разумеется, я спел. Давыдов, послушав, распалился, забрал у меня гитару и запел сам. Ну, что сказать, стихи у него дубовые, и гитарой гусар владеет не в пример хуже. Но нашим понравилось. Мы к тому времени прикончили шампанское и перешли к водке. Я вместе со всеми кричал «Браво!» и аплодировал. Зачем обижать хорошего человека, настоящего героя и поэта? Хай ему щистыть, как говорят на Украине. После песен, наконец, перешли к делу. Давыдов подробно расспросил меня о рейде во французский тыл. Рюмин и Чубары дополнили мой рассказ подробностями, посчитав, что подпоручик скромничает. Лихо, оценил Давыдов. Я бы не додумался переодеться французом. Я, тоже, но за мной послезнание. Тот же Фигнер надевал французский мундир и неоднократно посещал захваченную Наполеоном Москву, где добывал сведения для Кутузова. И никто его не разоблачил. Я надумал создать летучий отряд и наносить неприятелю вред на коммуникациях в его тылу, продолжил Давыдов. Обратился с прошением к князю Багратиону, тот поддержал, но людей не дает, подполковник вздохнул. Всего лишь сотню казаков и полсотни гусар. А что с ними сделаешь? Калмыков попросите, влез я, на верблюдах, шутите, удивился Давыдов. Нисколько, пожал я плечами. Калмыки, отменные воины. Под ваше начало пойдут с охотой, любят воевать. Но почему на верблюдах? Лошади их боятся. Вражеская кавалерия при атаке верблюдов разбежится. Откуда вы это знаете? Изумился Давыдов. Да, прокололся. Нельзя мне пить. Офицеры за столом с удивлением смотрели на меня. Платон Сергеевич, ученый человек, пришел на выручку Спешнев. В университете обучался, много знает. Про калмыков читал, стал выкручиваться я. А насчет верблюдов слышал от французов, побывавших с Наполеоном в Египте. Они рассказывали. Подумаю, кивнул Давыдов. И еще, Денис Васильевич, рекомендую вам отрастить бороду, расхрабрился я. Для чего? Удивился гусар. Вы будете заходить в русские села. Крестьяне не разбираются в мундирах и примут вас за французов. Они злы на неприятельских фуражиров и могут наброситься с вилами. С бородой сочтут своим, поскольку французы лица бреют. Интересный вы человек, Платон Сергеевич, улыбнулся Давыдов. Необыкновенно умны. С удовольствием взял бы вас в отряд. Не отдам, набычился Спешнев. И не просите. Не буду, кивнул гусар. Понимаю вас, майор. Я бы с таким офицером ни за что не расстался. Не будем ссориться, господа, за одну отчизну воюем. Скажу больше, не сегодня-завтра нам предстоит генеральное сражение. Нашли позицию, оживился Семен. Да, и знаете, где? У села Бородино, где я провел детство. Каждый кустик там знаю. Даже не мог в страшном сне представить, что возле родительского дома будут греметь пушки и умирать солдаты. А ведь это в 100 с четвертью верст от Москвы. Вот куда добежали. Такие дела, господа. Он встал. Следом поднялись все. Нам пора. Благодарю за компанию и приятный вечер. Счастлив был познакомиться. Даст Бог, свидимся. Мы вышли провожать гостей. Обменявшись с ними рукопожатиями, смотрели, как гусары легко запрыгивают в седло и исчезают в сумерках. Замечательный человек, сказал Семен, и я догадался, о ком это он. Отменный храбрец и пит, но при этом нисколько не заносчивый. Талант, согласился я, но хитрый, хмыкнул Семен. Тебя хотел переманить. Нет уж. Ну, что, господа, отдыхаем. Летняя ночь коротка. Мы разошлись по избам и сеновалам. Я лежал на душистом сене и не мог заснуть. Значит, Бородино. История повторяется. Какой выдастся битва на этот раз? Погибнет ли Багратион? К сожалению, у меня нет возможности спасти князя. Он не станет слушать предостережение от подпоручика. Командующий и без того ко мне неровно дышит. Что Багратион? Погибнут генералы Кутайсов и Тучков, тела которых так и не найдут десятки тысяч солдат и офицеров. Среди груд трупов может оказаться и тело попаданца. И буду я лежать до весны 1813 года, когда согнанные на уборку тел крестьяне растащат их по ямам и канавам, не разбирая русских от французов. Поле битвы очистит от трупов для посевов, время величественных мемориалов еще не пришло. Как не хочется умирать. На миг мне стало себя жалко, даже слеза навернулась. Но я взял себя в руки. С чего разнылся? Не один раз уже могли убить, но ведь цел пока. Я еще выбьюсь в генералы и выйду в отставку героем. Женюсь на Груше. Интересно, как она? Уехала ли из Москвы? Надеюсь. Древнюю столицу нам не отстоять. Наполеон в нее войдет, вот тут-то его армия и кирдык. Успокоенный этой мыслью я не заметил, как уснул. Глава 3. Карета герцогини Альденбургской подкатила к зданию дворянского собрания Твери, на днях превращенного в лазарет, и встала напротив крыльца. Соскочивший за пяток лакей разложил лесенку и открыл дверцу. Герцогиня поставила ногу в изящном кремовом башмачке на ступеньку и оперлась на руку подбежавшего адъютанта. От крыльца к ней метнулся заранее уведомленный о визите начальник лазарета. «Здравствуйте, ваше императорское высочество!» – выпалил он, склоняясь в поклоне. «Счастлив приветствовать вас во вверенном мне заведении!» «Здравствуйте, Карл Фридрихович!» – ответила герцогиня, ступив на мостовую. «Прошу без чинов, я здесь с частным визитом!» «Хочу посмотреть, как устроены раненые. Пожалуйте». Начальник лазарета указал на крыльцо. «Позвольте предложить вам руку. Герцогиня благосклонно кивнула и оперлась на протянутую ей ладонь в белой перчатке. Вдвоем с лекарем они поднялись по ступенькам и вошли распахнутую служителем тяжелую дверь. Следом потянулась свита, адъютант, придворные, слуги с большими корзинами, которые они сняли с подъехавшей за каретой повозки. Супруга генерал-губернатора прибыла к раненым не с пустыми руками. «Здесь у нас солдаты и унтер-офицеры», — сообщил начальник лазарета, когда они с гостьей вошли в зал первого этажа. Герцогиня встала у порога и окинула взглядом помещение. Вдаль его стен сплошь лежали матрасы, на них укрытые шинелями раненые. Еще два ряда матрасов протянулись через центр зала. Внутри было душновато, пахло потом, мочой, кровью и гниющей человеческой плотью. Обонять это было неприятно, но терпимо. Не смердело, как случается в лечебницах, где герцогине довелось бывать. К тому же полы в зале недавно вымыли, видимый в проходах паркет блестел, а раненые не выглядели грязными и заброшенными. Из-под шинели виднелось чистое, свежее белье. «Здравствуйте, братцы!» – поздоровалась герцогиня звучным голосом. «Здравия желаем, ваше императорское высочество!» – нестройно послышалось в ответ. «Раненых, понятное дело, предупредили о визите, и теперь они с любопытством смотрели на высокую гостью. Не все. Некоторые были без сознания или спали». Герцогиня медленно прошла по проходу, вглядываясь в лица солдат. Те провожали ее взглядами, в которых любопытство мешалось с восторгом. Их посетила сестра царя. Возле матраца, на котором лежал высокий, худой солдат с гладко выбритым лицом, она встала и наклонилась. «Как зовут?» «Потап Спицын», — тихим голосом ответил раненый. «Унтер-офицер 2-й роты 1-го батальона Орловского полка. Где получил рану?» «Под Смоленском, матушка-государыня». «Я не государыня», — покачала головой герцогиня. «Раз сестра государя, значит, государыня», — возразил раненый. «Пусть так», — улыбнулась герцогиня. «Тяжко вам пришлось, не чаяли выжить», — ответил Спицын. «Хранцуз насел со всей силой, к смерти готовились, но дай бог здоровья его сиятельству князю Багратиону», — прислал подмогу. «Роту конных егерей с пушками, они и отбили». Хранцуз на это осерчал, подтянул пушки и стал кидать в нас бомбами. Одна разорвалась неподалеку, и меня, осколком в бок. Свезло, что не до нутра, только ребра поломало и бок распахало. «Тяжелое ранение», — пояснил из-за спины герцогини начальник лазарета. «Удивительно, что Антонова огня не случилось, но ребра срослись неправильно, теперь у унтер-офицера останется ямка в боку. Однако жить будет, возможно, что и в строй вернется». «У егерей добрый лекарь был», — сказал Спицын. «Рану мне зашил, мазью помазал, забинтовал крепко. Все, кого он пользовал, живыми привезли, а вот других». Он замолчал. «Подтверждаю», — поспешил начальник лазарета. «Часть раненых из-под Смоленска привезли надлежаще перевязанными, с зашитыми или обработанными ранами. Для заживления их использовался ранее неизвестный бальзам. На днях из военного департамента пришло предписание, где сказано, как его готовить. 1 часть дегтя на 30 меда. Тщательно размешать и накладывать поверх швов. Еще предписано кипятить бинты и корпию перед перевязками, мазать кожу вокруг раны спиртом. Хирургические инструменты тоже кипятить и вымачивать в спирту. Мы пробовали, помогает. Число нагноений значительно сократилось, раненые стали поправляться быстрее. «Узнаю Якова Васильевича», — улыбнулась герцогиня. «Добрый хирург и великого ума человек. В предписании сказано, что сии методы изобрел лекарь Рудский», — сказал начальник лазарета. «Его превосходительство Вилли только испытал и рекомендовал к применению. Точно Рудский». Внезапно оживился Спицын. «Его командиру полка представляли, а я неподалеку стоял. Он меня и пользовал. А еще стрелял в француза из штуцера. Лекарь», — удивилась герцогиня. «Он и егерями командовал», — подтвердил раненый. «Те слушались. Я даже подивился. Статскому подчиняются как офицеру». Герцогиня покачала головой, но тему продолжать не стала. Спросила о другом. «Как кормит вас, Спицын? Сытно ли?» «Грех жаловаться», — ответил унтер-офицер, светлее лицом. «Хлеба и каши дают в волю. Приварок опять-таки. Вчера щи были с убойной. Догляд добрый. Моют, рубахи свежие дали. Вот и славно», — сказала герцогиня. «А я вам булок привезла, белых. Таких, поди, не давали». «Нет, государыня», — ответил раненый. «Спаси тебя Бог. Поправляйся, Спицын. сказала герцогиня и выпрямилась. Повинуясь ее знаку, слуги с корзинами пошли вдоль рядов, раздавая пышные булки. Раненые брали их и сразу нюхали. По их лицам можно было понять. Запах свежей сдобы доставляет им удовольствие. Раненым без сознания или спящим слуги клали булки на укрывающие их шинели. Герцогиня прошла к дверям и у порога обернулась. «Прощайте, братцы. Поправляйтесь. Я про вас не забуду. Прощай, государыня». Полетела ей вслед. «Спаси тебя Бог». По широкой лестнице с дубовыми перилами герцогиня поднялась на второй этаж. «Здесь у нас офицеры», — сообщил начальник лазарета, на чью руку она опиралась. «Прошу». Он распахнул дверь в комнату. Герцогиня переступила порог и замерла удивленно. В этой комнате было не так, как внизу. Из распахнутых форточек внутрь вливался свежий воздух, потому тяжелых запахов почти не ощущалось. У стен стояли кровати с матрасами, застеленными простынями. Подушки имели наволочки, а вместо шинелей раненых укрывали одеяло. Но не это удивило герцогиню. У дальней кровати стояла женщина в богатом шелковом платье и капоре, и, наклонившись к раненому, бинтовала ему лодыжку. Причем, делала это довольно ловко. К гостям она стояла спиной, и их появление не заметила. «Это кто?» – спросила герцогиня спутника, перейдя на шепот. Ей не хотелось отвлекать незнакомку от необычного занятия. «Наш ангел», – таким шепотом ответил начальник лазарета. Герцогиня недоуменно глянула на него. «Графиня Аграфена Юрьевна Хренина», – пояснил лекарь. «Как только привезли раненых, каждый день в лазарете. За свой кошт привезла им белья, провизии, лекарств. Затем выразила желание ходить за ними, менять повязки. Я, признаться, сомневался, но разрешил. И, знаете, на удивление ловко у нее выходит. Я спрашивал, откуда умение, ответила, что научилась у одного лекаря. Женщина-медик, покачала головой герцогиня. Никогда о таком не слыхала. А как отнеслись к этому раненые? Они ее обожают, улыбнулся начальник лазарета. Ангелом зовут. Сами посудите. Куда приятней, когда тебя касаются нежные женские пальчики, а не грубые лапы фельдшера. Здесь, он кивнул на раненых, все поголовно в нее влюблены. Аграфена Юрьевна не только бинтует, но и кормит тяжелых с ложечки, поправляет им постели, пишет за них письма родным, если раненый сам не может. Разве что белье не меняет, но это сами понимаете, улыбнулся лекарь. Не дамское дело-с, она замужем. Девица, 19 лет. «Вот и найдет себе мужа», — улыбнулась герцогиня. «У нее, вроде, есть жених», — пожал плечами Фридрих Карлович. «Во второй армии воюет под началом князя Багратиона. Аграфена Юрьевна о нем всех раненых расспрашивает. Не видал ли кто? Хренина», — произнесла герцогиня задумчиво. «Случайно не генерал-лейтенанта от артиллерии, графа Хренина дочка?» «Она», — кивнул спутник, — «приехала сюда с матерью из-под Смоленска». У мужа ее старшей сестры имение неподалеку от Твери, там и остановились. Старая графиня, вдова генерала, тоже приезжала. Пожертвовала на лазарет 500 рублей и разрешила дочке ходить за ранеными. Правда, только за офицерами, к нижним чинам запретила. Но тех и так есть кому доглядеть, спешно добавил начальник лазарета.